Глава 61. Саша. «Здравствуйте, проходите». Улыбаюсь я гостям гончарной мастерской. «Присядьте пока на диванчик. Я закончу и предложу чай-кофе. Урок начнется через 10 минут. Мастерская пока готовится». Я ловко заворачиваю разноцветные изделия в подарочную бумагу. Вместе с открытками отправляю в пакет и протягиваю девчушке лет 7. «Потрясающе получилась тарелочка, ты умница!» Хвалю искренне. Малышка прыгает от восторга. Мы перекидываемся парой слов с ее мамой. Дверь снова хлопает, я завожу свое стандартное приветствие. «Здравствуйте, проходите, занятие начнется...» И замолкаю на полуслове, потому что вижу огромный букет фиолетовых пионов, и прямо за ним Савелия. Улыбка тут же трогает губы. Меня охватывает приятное волнение, эйфория, словно я только что пригубила его любимый экстра-брют. Завершаю фразу чуть тише. «Через 10 минут. Ты рано, я еще час буду занята. Вообще-то моя помощница должна была записать меня на урок. Ты шутишь? Глянь в списке. Там и правда есть один Савелий И, но мне и в голову не могло. Что, простите?» «Так ты не шутишь? По такому важному поводу? Никогда. Привет, как ты?» Савелий подходит ближе. «Если эти цветы мне, то замечательно. Мы обнимаемся, и он вручает мне тяжелый букет. Стоит ли говорить, что смотрят на нас все?» Марианна, которая как раз заканчивает занятие в одном из залов, с любопытством выглядывает из дверного проема. Я весело смеюсь, чувствуя, как краска заливает лицо. Наверное, я слишком долго была в тени, и теперь внимание изрядно смущает, одновременно вызывая вихрь эмоций. Затем, как Савелий работает на гончарном круге, украдкой наблюдает весь персонал. Группа взрослая, 10 человек. В самом начале Марианна дает мне фартук и, подмигнув, отправляет помогать. Взяв стул, я присаживаюсь рядом с Савой. «Твоя подруга рассказала правила, но я ничего не запомнил», — признается он вполголоса. «Я тебе все покажу. Ты в первый раз же?» «Беру в руки глину». «Да, в первый». «Расслабься. У тебя все получится. Только если с твоей помощью. Тогда у нас все получится». Мы улыбаемся друг другу и приступаем к легкомысленному флирту, то есть к лепке. Бессовестной флирта-лепке, иначе занятия не назвать. Этот час, по ощущениям, самый короткий в моей жизни. Я бы хотела остановить каждое его мгновение и побыть в нем подольше, пожить, прочувствовать. Потому что весело, ярко, одновременно уютно и волнительно. Кипящий коктейль самых разных эмоций. От мысли, что таких часов у меня теперь будет много, сердце заходится. Все еще не могу поверить, что мы с Савелием миримся. Выбираем друг друга вопреки. Мне совершенно не важно, чем с ним заниматься. Гулять, играть в шашки. Смотреть фильмы или лепить. Его общество делает интересным любое занятие. И разум подсказывает, что это взаимно. Вряд ли адвокат Савелий Исхаков потратил бы целый час жизни на кривенький горшочек «не будь здесь меня». Наш горшочек остается в мастерской ждать обжига, а я отпускаю последних гостей и, прихватив свой букет, иду за Савелием к его машине. Мы решили поехать куда-нибудь поужинать, но сначала мне нужно переодеться. «Моя любимая квартирка». Вчера мы с Савелием признались друг другу в сильных чувствах, а потом бесконечно долго прощались в этой прихожей. Он ждал, что я предложу остаться, а я так разнервничалась, что не смогла решиться. С тех пор не прошло и суток, и стены как будто не успели остыть. Поэтому, едва переступив порог, мы попадаем в эпицентр переживаний. Я тут же начинаю суетиться. Мою самую большую вазу, набираю в нее воду. Савелий помогает подстричь толстые стебли пионов. Работы у него много, я отправляюсь в душ. Освежившись, накидываю халат и собираюсь проскользнуть мимо кухни в комнату, чтобы надеть белье и платье, но останавливаюсь полюбоваться. Цветы стоят в вазе и смотрятся изумительно. Рядом с ними не менее изумительный мужчина с двумя бокалами шампанского. Савелий повесил пиджак на спинку стула, расстегнул манжеты рубашки и пару пуговиц у горла. Как насчет аперитива? Затрепетав, занервничав, я на цыпочках тихонько подхожу к нему. «Игристо немного выветрилось со вчерашнего дня», — предупреждает Савелий. Я беру бокал, мы чокаемся и делаем по паре глотков. Приятные пузырьки лопаются на языке. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Рука Савелия чувственно касается моей шеи. Я улыбаюсь, наблюдая, как в спокойных глазах загорается огонек. Под кожей разливается предвкушение. Савелий никуда не торопится. Размеренно поглаживает мою шею, подбородок, и я, поддавшись порыву, закидываю руки ему на плечи. Мы тянемся друг к другу и целуемся. Сначала нежно и бережно, но с каждой секундой сердце ускоряет ритм, а движение Савелия становится напористее. К Когда, поставив бокал, он нетерпеливо обнимает меня двумя руками, его голод и желание ощущаются в полной мере. Мы углубляем поцелуй, и последние страхи испаряются. В моей голове звучит что-то вроде «да, да, да», восторг, любовь и нежность. Савелий подхватывает меня на руки и прижимает к себе. «Я хочу тебя до безумия». «Я тоже скучала». «Господи, идеальная». С этими словами он несет меня в спальню. Каким-то образом, не размыкая объятия, мы умудряемся избавиться от одежды. Льнем друг к другу, тело к телу, губы к губам. Пальцы переплетаются. Жар становится нестерпимым, мы жадно дышим друг другом. Ласки и поцелуи Савелия всюду, его крепкие руки сводят с ума каждым касанием. Единственный, единственный для меня. Он раздвигает мои ноги коленом и замирает, как будто давая нам обоим возможность одуматься. Я любуюсь его телом, его каменным напряжением в паху, его обычно такими внимательными, а сейчас затянутыми поволокой дурмана глазами. Мы оба быстро дышим. И оба игнорируем шанс пойти на попятную. В следующую секунду Савелий входит в меня, плавно пронзает мое тело, и от облегчения, восторга и удовольствия я рассыпаюсь в стонах. Выгибаюсь, чувствуя его каждой клеточкой. Мои громкие стоны разбиваются о его частое дыхание. Я дрожу от наслаждения, от его запаха, от безумной мысли, насколько мы близки. Я впервые не пользуюсь защитой с мужчиной, и что-то мне подсказывает, у Савелия этот опыт тоже может быть первым. Он накрывает мои губы поцелуем. Наши языки переплетаются, мы влажно и вкусно целуемся, пока он двигается во мне. Толчок за толчком. Плавные, мощные движения. Страсть. Море страсти. Ощущения обостряются. Савелий снижает амплитуду и увеличивает темп, ни на секунду не переставая целовать. Я дрожу, скользя пальцами по его спине. Его язык у меня во рту и, балансируя на грани экстаза, я не представляю, как можно иначе. Замираю, напрягая пресс в ожидании точного толчка. Еще одного, еще, пожалуйста. Савелий мокро целует меня и делает это, дает то, что необходимо. Мое тело мгновенно откликается, взрываясь удовольствием. Низ живота простреливает током, бьет в самые кончики пальцев, снова и снова. Я изнываю от наслаждения, дрожу и извиваюсь, проживая долгий чувственный пик. Крепко обнимаю Савелия руками за шею и ногами за талию. Он не разрывает поцелуй ни на мгновение, продолжает ласкать, даже когда кончает сам. Толчок за толчком наполняет меня собой. На несколько мгновений полностью овладевая моими душой и телом. Этот секс полный нетерпения, нежности, необыкновенно глубокой любви и лихорадочной страсти, самый лучший в моей жизни. Мы часто дышим, закончив. Я чувствую себя растерянной, уязвимой и очень-очень любимой. Мы не перестаем обниматься. Я шепотом сообщаю Савелию, что это самое яркое наслаждение, что я такого никогда не испытывала. Он улыбается и целует мою руку. Его щеки порозовели. Капельки пота, словно бусинки, застыли на висках, и сам он выглядит потрясающе. Мы не кидаемся обсуждать случившуюся близость. Нужно осмыслить, замереть, прочувствовать. Савелий притягивает меня к себе на грудь, отдыхая, а я, забираясь на него, таю от счастья. «Я так сильно тебя люблю», — шепчу ему. «Я люблю тебя, Саша». Он поглаживает меня по спине, говорит лениво, но с удовольствием. «Самая красивая, самая нежная, моя Саша». Целую его в шею, и Савелий вжимает меня в себя. «Знаешь что?» — улыбаюсь я. «М? Пока что ты отлично справляешься со вторым шансом». Он улыбается, через паузу произносит. «Я не предполагал, что из нашей ситуации есть выход. Я бы, черт возьми, приехал к тебе раньше. Ты же сказал, что любишь. Когда любишь, тогда это взаимно. Разве могут быть преграды?» «Любовь — это спутница счастья, кто бы мог подумать. Ну, например, все?» Мы одновременно улыбаемся. «Например, все, кроме меня», — поправляет Савелий. «Я видела, как ты стараешься», — шепчу, — чувствовала. «А я увидел, что не безразличен тебе. Даже в те дни, когда все указывало на то, что я пытался тебе навредить. Черт, казалось, меня хватит какой-нибудь инфаркт. Тебе нельзя такое. Кто бы мне помог, если бы меня посадили? Кто бы навещал в колонии?» У Савелия волоски поднимаются. Я буквально вижу мурашки на его руках, мое сердце болит. Хочется зацеловать их до смерти. «Не шути так. Я вижу твое будущее иначе. Счастливым?» «Очень. Чтобы сбылось все, о чем ты мечтаешь. Ты мне в этом поможешь?» «Я постараюсь», и он добавляет, «если будешь делиться со мной своими мечтами». «Сав, я покажу тебе, как можно любить, если ты захочешь. Я все-все покажу тебе, у нас получится. Он чуть поджимает губы, будто смутившись, и быстро кивает. Меня переполняет любовь. Я все еще поражена тем, что мы не предохранялись. Немного страшно при мысли, как сильно может измениться жизнь. Я ликую каждой клеточкой. От предвкушения. Немного боюсь, но при этом очень сильно хочу этого. Я попросила Савелия о ребенке. Наверное, он тоже волнуется. Мне так кажется. Он ведь нормальный человек, а нормальные люди волнуются перед принятием важных решений. Но я попросила, и он здесь. «Останешься сегодня у меня?» «Предлагаю». «С удовольствием», — отвечает Савелий с легкой улыбкой. «Мы вновь флиртуем». «Я больше не хочу отпускать тебя ни на одну ночь. Как насчет съехаться? Кстати, я сегодня весь день размышлял, куда в этой квартире можно втиснуть мои рубашки и стол для работы». И тут я начинаю хохотать. Он замолкает и терпеливо ждет, пока просмеюсь. А я не могу остановиться. Хохочу неистово, громко. Представляю его вещи в этих квадратных метрах, и от смеха болит живот. Я болтаю ногами. Савелий, приподнявшись на локте, наблюдает за мной. Когда я, наконец, затихаю, он говорит с той же легкой улыбкой. «Нужно подумать о расширении жилплощади, да? С твоей гардеробной, боюсь, придется». «Значит, это да?» Я пожимаю плечами, и мы снова целуемся.